Я прошел к дивану и скинул на спинку свою куртку. На экране плазмы, висящей на стене, на паузе стоял какой-то фильм. Надеюсь, на этот раз не мелодрама. Отхожу от дивана к своей кровати. Шерон съехала, но квартиру мы не меняли. Комната моей напарницы находится отдельно, но там нет телевизора. Не хотелось смотреть фильм с идиотским сюжетом во время отдыха. Какой идиот решил снять фильм о проблемной любви между Соло с полностью переделанными телами? В прошлый раз Люси смотрела фильм, где два наемника влюбились, но не могли заниматься сексом и постоянно быть вместе, и вся их любовь передавалась в постоянном спасении друг друга. Во время фильма на языке вертелся один вопрос: у них нет денег на искусственные гениталии, на что режиссер несомненно ответил бы мне: все их тело – эффективное оружие убийства, там нет места бесполезным частям. Дверь душевой открылась, наружу выпорхнула подтянутая молодая девчонка с не успевшим до конца сформироваться телом и подстриженными под каре белыми волосами. Ой, она заметила меня, зашла обратно и вернулась с обмотанным полотенцем, предупредил бы для приличия, и просеменила в свою комнату. Принял решение оставить казус без внимания. К тому моменту, как я сам захотел отправиться в душ, она вышла из комнаты в одежде, спортивные штаны и майка. «Тебе сейчас скинуть информацию о тех наемниках?» «Скидывай, прочитаю в душе». «Получение разрешения на отправку файла Мейнедрия». «Разрешение получено. Файл Мейнедрия загружен». Отправив мне файл с информацией, Люси продолжила смотреть фильм, лежа на диване. А я пошел в душ, заодно просматривая полученный текст. «Итак, кто тут у нас появился в городе?» «Первый, собственно, тот, с кем довелось связаться Люси, звал себя Мейн. В этом месяце, а на дворе сейчас май, приехал в Найт-Сити со своей подругой Дрия, вторая в их двойке. Выглядел как здоровый чернокожий мужик с белыми волосами, впрочем, учитывая количество имплантов на его теле, цвет кожи особой роли не играет. Его подруга Дрия выглядела не хуже, говоря о внушительности, такая же высокая и здоровая. Имплантов имела заметно поменьше Мейна, но в глаза бросалось, особенно ноги. Скорее всего, является бывшей военной, как и сам мужчина. В отличие от нас, знавших основную информацию о двух предполагаемых военных, пускай бывших, они о нас не знали ничего. В сети мы пользовались шифраторами и не показывали свои настоящие личности. Каспер, мое имя в сети взято из старого мультфильма, у Люси в тематике космоса, звездочка. Под этими двумя именами мы торговали информацией в сети, а в свободное время, когда не заняты контрабандой, или я не сижу в мастерской, собирали эту самую информацию по городу или в сети. В данный момент мы не особо популярны в сети Найт-Сити, только набираем обороты, и не сказать, чтобы мы могли торговать особо ценной информацией. Но нашей информации достаточно, чтобы с нами могли связаться такие новички в Найт-Сити, как эти двое. Им нужен нейтронер, технари, желательно дополнительный боевик. Планируют брать серьезные заказы. Мейна интересовало несколько пунктов, где можно отыскать других наемников в команду. Вся доступная информация по бандам в городе, от их точек влияния до связных. В подробностях узнать о черном рынке в Кабуке. Контакты нелегальных риперов. И, одно из самых главных, без чего не может обойтись наемник, контакты фиксеров. В принципе, утолить их информационные аппетиты мы способны по всем пунктам. Я закончил принимать душ, оделся и вышел в общую комнату. Люси продолжала смотреть неинтересный мне фильм и пила энергетик из встроенного в стену автомата. Мегабашня – настолько автоматизированное здание, что всякие снеки и напитки можно покупать у себя в квартире. Свяжись с ними, как освободишься, предложи купить общий пакет с информацией о Найт-Сити. 13 тысяч эдди нам не помешают. Ты хотел сам связаться, напомнила она. Ничего интересного о них нет. Два бывших военных собирают свою группу наемников. Сколько таких в Найт-Сити? Купит информацию, легкие деньги, не купит, забей. Хорошо, залезу в сеть после фильма. Сильно не засиживайся, мне показали знак ОК. Мне смотреть фильм с очередным стрёмным сюжетом не хотелось, так что отрегулировал громкость на импланте и лег спать. День не время нашего бодрствования, заняты мы ночью. Спать буду примерно до 9 часов вечера. Ближе к 10 нужно подключиться к сети, проверить последние новости и сообщения, отправленные лично мне, если такие имеются. Затем прошерстить сеть поглубже на наличие актуальной информации в городе и мире. К 12 поедем с Люси кататься по городу, а заодно взламывать локальные сети и искать точки банд и прочее, что можно продавать другим в сети. Обычный распорядок дня. И только под конец ночи, после того как отвезу Люси домой, я вернусь в мастерскую. И придет очередь Люси лазить в сети. Глава 19. В одном из баров Нортсайда, весьма посредственном по меркам наиболее развитых районов, но вполне сносном по меркам Уотсона, в укромном месте сидели двое громил обоих полов. В баре был приглушен свет, музыка играла только для антуража, вести диалог в уединении по-тихому не мешало. Одно из мест встречи наемников и связанных с ними ребят в Нортсайде. Темный мужчина с большим количеством имплантов и белая девушка с меньшим количеством этих самых имплантов сидели за небольшим диванчиком за овальным столом, оба в черных куртах, расстегнутых, у девушки с рукавами, а у мужчины без, оба со светлыми волосами, подстриженными коротко. Мэйн и Дарья, так звали эту парочку, сидели наемники в обнимку, ожидали прибытия возможного пополнения. Мэйн перекинул одну руку через плечо девушки, не сильно уступающий ему в огромных габаритах, и посматривал на планшет в ее руках, в другой руке держал стакан с ромом, почти допитым. В свою очередь, Дарья перебирала пальцами по планшету, второй стакан на столе оказался почти полным. Два дня назад они купили целый набор информации по городу от нейтронеров в сети, нейтронеров неизвестных, но, как оказалось, выполняющих свою часть уговора, и выбирать особо не приходится. Новый город, мало знакомств. Все, что им нужно было на первое время, находилось сейчас на планшете. Мэйн и Дарья, с момента покупки они в основном пребывали в делах, выходили на нужных людей, исследовали рынок оружия, изучали город. Полученную информацию осваивали постепенно, не спеша, одновременно занимаясь другими неотложными делами. Базовый информационный пакет о Night City, сокращенно BIPNS, в веселой манере Дарья прочитала название файла на планшете. Почему нам не предложили премиальный пакет или экстра-класса? Они попросту не могли знать того, что базовый пакет с информацией является единственным в наличии у двух молодых нейтронеров. В нем находилась вся необходимая информация, которая только может понадобиться новичку. К примеру, данный бар находился в списке мест, где принято проводить встречи для набора новичков в команду. Такие места находились почти везде, и в каждом квартале имелся свой уровень новичков. Одного местного новичка они хотели взять к себе, технаря, говоря подробнее, способного помочь с имплантами, пушками и тачками. Не риппер, понятное дело, такие вообще редко в команды вступают, лучше заняться работой по специальности, и деньги постоянные, и шанс получить пулю меньше. Вторым пунктом в пакете шла информация про банды в городе. Ничего серьезного, мест дислокаций, предполагаемых тайников со складами и прочих точек интереса не имелось. Про некоторые знали Крипто и Люси, записывали себе на будущее, стоило отыскать одни из них, но продавать их по базовой цене, нет, такое продается отдельно. В базовом издании шли главные штабы, род деятельности, предполагаемая численность, основные территории. Третий пункт вмещал в себе список нелегальных риперов. Легальные находились в больницах или внутри корпораций, искать их не нужно, разве что вторых секретит, особенно если они занимаются обслуживанием высших должностных лиц. Основные цены на услуги, уровень этих самых услуг и контакты в сети. Следующий пункт, четвертый, касался, можно сказать, самого изученного в этом городе со стороны крипто, а именно черного рынка, и фиксеров, связанных с черным рынком. Принятые там наценки, формулы расчета за контрабанду и просто полезная информация о данном месте, включая целые списки различных товаров с нормальными ценами. И последний пункт, он же пятый, включал в себя только фиксеров. Известных фиксеров, если так можно о них сказать, так-то известны они только в кругах наемников. Включал также требования этих фиксеров. Давать работу кому попало у них не принято. Нужна репутация. Нужно заработать доверие, предположил Мэйн, или нарыли на нас достаточно информации, посчитали, что не потянем или не захотим столько платить, кто их знает. Нейтронеры себе на уме, и опрокинул остатки рома, и очень полезны. Нам требуется один в команду, Дарья просматривала часть информации, в которой указывалось, где можно выйти на наемников-нейтронеров. Сам прекрасно знаю, найдем, куда нам деваться. Простые задания сможем выполнить без него, а там подыщем со временем. Походит на план, женщина взяла со стола стакан с виски, пили разные напитки, выпила, облокотившись на спинку дивана, продолжила, лишь бы этот технарь оказался нормальным. Технарь пришел через 2 минуты, причем пришел чуть ли не как к себе домой, только ногу дверью не открыл. Впрочем, не факт, что домой он входит с ноги. Веселой походкой прошелся к середине бара, огляделся своим крутящимся визором, заменяющим глаза, и сразу приметил две фигуры под тусклым светом в сторонке. О их примерной внешности он знал заранее, как и они о его. Парочка сразу определила личность пришедшего. В ответ он узнал в них новую группу наемников. Узнал не из-за какой-то популярности, в городе о них никто не слышал, а по малому количеству информации из сети при общении. Пилар улыбнулся, заказал у единственного официанта виски, когда проходил мимо по направлению к двум бугаям, и, подойдя поближе к ним, помахал двумя удлиненными руками. Конечности технаря оказались удлиненными, особенно руки, ноги лишь слегка. При этом очень худой, с черными волосами, прической ирокезом и бородой, а также визором, которым он заменил свои глаза. Можно предположить, что появившийся парень когда-то планировал вступить в Мальстрём. Пилар, Ю, вы рано допили. Он сформировал два пистолета из пальцев и направил на два пустых стакана. Мы мерки, как можно обсуждать работу без выпивки? Мерками на сленге улиц называли наемников, и в чем-то Пилар прав. Они часто выпивают за обсуждением дела или за празднованием после выполненного дела. Не просто так все места их встреч находятся в барах. Закажем еще. Мэйн пододвинул два пустых стакана к подошедшему официанту. Итак, ты тот самый Пилар. Здоровяк убрал руку с плеча девушки. Я Мэйн, а это Дрия, моя девушка и напарник. Выглядите ничего так. Бывшие военные, значит? Ответ на вопрос он знал, и они это знали, потому отвечать ничего не стали. Давно пригнали в город? Недавно, пока осваиваемся, ответила Дрия, скрестив руки. Подобные типы ей не особо нравились, хлопотно с ними работать. Но от технаря главное что? Умение работать с железками. Будущим лидером команды станет Мэйн, потому вести разговор с техником пришлось ему, а сам ты, местный, а то, копчусь в этой сране больше 20 лет. И вот что вам скажу, лучше меня вы техника безызвестного имени не найдете. Остаток вечера они провели за разговором. В основном разговаривал Пилар, любил он поболтать. Из того, что сладкой парочке удалось узнать, на роль технаря в их команде Пилар вполне подходил. И как дополнительный бонус, имелась у технаря младшая сестра по имени Ребекка, сносно стреляющая с различного оружия. В будущем смогут подсуетиться и взять ее за компанию. Наблюдать за действиями другого человека от первого лица странное занятие, особенно когда картинка происходящего столь реалистична, что отличить ее от реальности невозможно. И как ты отличишь, если это и есть реальность, просто заснятая от лица другого? К Брейденсу нужно привыкать, не то, чтобы это было сложно сделать. Я вот привык за парочку использований. Наблюдал в данный момент за операцией, очередной. Этот Брейденс я не покупал, достался мне после взлома Академии. Снимаю шляпу перед этим образовательным учреждением. Риперов там готовят на удивление хорошо. Такие обычно идут работать в лучшие больницы города или напрямую на корпорацию. Руки доктора под моим взглядом искусно двигали скальпелем, прорезали ровные линии, меняли кожу на искусственную, куда как прочнее настоящей. Новая способна выдержать попадание малокалиберного снаряда, патрона калибром в 9 мм и меньше. Повсюду крепились щипцы, с операцией ему помогал ассистент, которого док как раз обучал. Один из учеников академии осваивал практику на искусственном теле, кое я сам использовал и планирую дальше использовать при обучении. Я планирую использовать в будущем автоматизированные щупальца при сложных операциях вместо ассистентов. Управлять ими можно будет при помощи прямого нейронного интерфейса. Крепиться такие штуки будут к хирургическому столу. Можно присобачить переходники для щупалец на спине, но мне такого не нужно. Удобная конструкция, ее всегда используют продвинутые риперы. На очереди замена кожи. Поставлю заметку и закажу ее заранее, записанный, а позже украденный мной. Брейденс подошел к концу. Дезориентация мигом прошла. Перед глазами предстал потолок съемной квартиры в мегабашне. Снимаю очки, убираю их в шкафчик под кроватью. Подобные штуки все лежали под ней для удобства. Присаживаюсь на кровати и кидаю взгляд вперед на диван. На нем сидела Люси в домашней просторной одежде, поджав ноги и облокотившись на спинку, и смотрела телепередачу про одежду. Стоило только предложить закупиться шмотьем на днях, а она уже смотрит обзоры на эту тему. Легкие деньги от проданной информации вновь позволили развязать пояса. Эдди на наших счетах особо не скапливались. Тратились в основном на обучение, жилье, еду и редкие развлечения. У меня выходило больше трат, чем у моей напарницы, но и делал я больше на заданиях, отчего брал больше, потому в итоге оставались с равным полупустым счетом. Обучение выходило дорогим, даже нашими неофициальными способами, а обучались мы многому. Заказывали щепки, чипы с данными, с разного рода практикой. Я по новой осваивал навыки, заодно подтягивал за собой Люси. Практика взлома, новые способы и работа с различными устройствами. Стрельба разного рода оружием, включая крупнокалиберное, в чипах и такому научиться можно, только нужно потом попрактиковаться в реальности. Управление разными видами транспорта. Много всего выходило, и я мог только порадоваться тому, насколько облегчено обучение в этом мире благодаря развитым имплантам и переносу информации по чипам. Мой прошлый мир был развитие с одной стороны, но сильно отставал с другой. Скорее всего, открой люди в этом мире гипердвигатели, и не пройдет сотни лет, как технологии перегонит мой прошлый мир. Крипто, ты все? Люси заметила мое задумчивое состояние. Да, урок закончился, встаю и направляюсь к холодильнику за бутылкой с водой. Можем отправиться за одеждой. Тогда съездим в Джапантаун. Я скину тебе координаты хорошего магазина. Но первым со мной связался Шон, обогнав координаты от Люси. Сообщение. Шон. Привет, Крипто. Вы как там? Свободны ночью, Крипто? Не заняты. Шон. Замечательно. Появилась новая работенка. Плата высокая. Пригоняйте в Лиззис через 2 часа. Обсудим. Крипто. Перевозка товара? Шон. Нет. Нужна ваша помощь в другом. Есть предложение по поводу взлома. Если вас такое интересует. В тот раз, со слов Сьюз, вы неплохо справились. Я сразу понял, что под тем разом он упоминает перестрелку у склада. Тогда произошел единственный случай, когда мы засветились как продвинутые нейтронеры. Крипто. Приедем. Если что, буду на связи. Крупные заказы редко поступали. Не без того, что мы старались особо не светиться, а потому у всех подряд их не брали. Но, если отложить паранойю, то выполнение таких заказов выгодно. «С тобой кто-то связался?» – спросила Люси, после того, как я двинулся с места после молчаливого осмотра одной точки. Шон написал про работу, хватаю бутылку с водой из холодильника с собой, пригодится в поездке по городу. Заедим в Лиззис после покупок. Эх, с шопинга сразу на работу. Тачка нашей подруги и давнего партнера Шерон остановилась через улицу от нужной нам стоянки на севере Нортсайд. Приехали в середине ночи выполнять задание от Шельм. Задание сложное, выполнить его можно только нейтронером, тихим способом. Выехали сразу после разговора в баре, тут важна спешка. Мне подождать вас или сразу ехать до следующего места? Шерон была выбрана как наш водитель до точки, и потом ей нужно будет довести нас обратно до бара, где осталась наша машина. Следуй рядом с нами, мало ли что случится, вылезаю с тачки с продолговатым устройством для взлома в руке, следом вынырнула Люси. Без проблем, только вы там, давайте это, аккуратнее, стрельбы не надо. Смотрю на нее как на полную дуру, в этом весь смысл нашего найма. Шельмы хотят спереть грузовик по-тихому. В ответ мне в лицо уставился вытянутый средний палец. По пизде тут. Постоянно с тобой втягиваюсь в перестрелки и погони. Она права, мы часто попадаем в перестрелки. Люси поддакнула со стороны. Вот, обрадовался наш водитель появлению сторонника по мыслям. Она со мной согласна. Перевожу взгляд с одной девушки на другую и обратно. Параллельно вспоминая все наши задания. После чего отвечаю, это, по-вашему... Часто, не смешите, и отправляюсь в сторону стоянки. Ответ явно удивил их, что можно понять по отставшей изначально Люси и выкрику в спину со стороны Шерон. Придурок, не сдохните только. Нам нужно было проникнуть незаметно на платную стоянку, крышуемую со стороны тигринных когтей. Она, в принципе, полностью им принадлежит. В основные задачи, помимо проникновения, входило найти и взломать навороченный грузовик, после чего также незаметно покинуть стоянку и увести его до места встречи с шельмами. Грузовик под названием «Братску 4020», выпущенный советской компанией «Кавказ», стоил прилично, недаром является крупнотоннажным грузовиком с хорошей проходимостью. Но перегнать нужно его не из-за стоимости грузовика, хотя его возможно распродадут на детали, а из-за находящихся в нем вещей. «Братску 4020» – оружие, цель заказа. Ну а что? Там целая партия хранится в ожидании перевозки. Ее недавно завезли с севера вместе с грузовиком. Оставили грузовик на перевалочном пункте перед разгрузкой на склады или личной передачей своим людям, тут нам неизвестно. Со слов Шельм, получивших наводку на место хранения оружия буквально сегодня утром, внутри находились винтовки и несколько пулеметов. Тигриные когти решили, как мне кажется, вооружить какую-нибудь группу своих, и затем отправить их восстанавливать авторитет банды. Немала вероятность, что для начала отправили бы выкидывать тех же Шельм с Джапантауна, так что они не могли пропустить такой шанс, им нужно отжать оружие. Тут стоит понимать, что найти всякие пистолеты-пулеметы, различное холодное оружие и простенькие дробовики не составит проблем, лишь деньги нужны или удача. А вот со штурмовыми винтовками, пулеметами и снайперскими винтовками появятся проблемы. И еще сами пушки делятся на классы. Шельмы стараются усиливать своих боевых членов с помощью защитных имплантов, так что пережить несколько попаданий малокалиберного патрона со слабой пробиваемостью смогут спокойно, в случае попадания по укрепленной коже или пластинам. А вот очередь из штурмовой винтовки, так еще с боевым патроном, вряд ли оставит их в живых. Крипто, постой, догнала меня моя напарница. Мы не обсудили план. Взламываем наружные камеры, если такие имеются, и отключаем их. Можно отключить все, но шансы на общую сеть у всех камер мал. В таком случае сразу отыщем грузовик через них. Потом подбираемся к въезду на парковку, тихо разбираемся с охранником и идем взламывать грузовик. Сделаем все тихо, нас не заметят и стрелять не придется. Тихо, точно тихо надо. Прошмыгнем как мышки. У них в соседнем здании должна сидеть группа, верно? Скорее всего, Шельмы об этом говорили, стоило взять на заметку, поэтому нужно разобраться с охранником, чтобы эту группу не вызвал. Шельмы хотят провернуть все тихо, но сами в наличии не имеют умелых нейтронеров, способных выполнить поставленную задачу, вот и наняли нас. Помимо Шерон, также в поддержку выделили пятерых, кстати, не все из них девушки, двое оказались парнями. Они должны проехать рядом с нами на двух машинах, когда угоним грузовик, чтобы помочь в случае погони. Угонять на грузовике, настолько большом, что хер на нем проедешь по большинству улиц Найт-Сити, занятие, так сказать, на любителя. Все, оборачиваюсь к Люсе и достаю пистолет. Устройство для легкого взлома убираю во внутренний карман куртки. Пора за работу. На тебе камеры. Я разберусь с охранником и грузовиком. Поведу сам. Пошли. Прекрасно поняв свои задачи, девчонка пошла следом за мной, готовясь взламывать локальную сеть, а заодно, на всякий случай, доставая свой пистолет. Глава 20. Подобравшись поближе ко входу на парковку, я остановился за углом, чтобы камеры меня не видели, и стал дожидаться уведомления от Люси. Выходить на открытую местность и тем более подходить ко входу на парковку до взлома не стану. Парковка в два этажа и пристроенное к ней здание располагались между другими широкими постройками и имели только один выезд. Пеших маршрутов имелось несколько. Наша цель находилась на первом этаже. Не совсем понятно, зачем банде «Тигриные когти», чья зона влияния находится в Джапантауне, держать эту точку под своим контролем. Скорее всего, получили во время войны с Мальстрём и посчитали неплохим способом дохода. Помимо машин банды на парковке находился другой транспорт, принадлежащий простым людям с ближайших квартир. Возможно, что это смесь бизнеса и расширения влияния. Личные дела банд меня касались слабо и не интересовали, разве что информация о них имела ценность. Ждать ответа от Люси пришлось недолго, от нее пришло сообщение по поводу ее части задания. Люси, камеры под контролем. Перекидываю запись камеры с видом на охранника. Крипто, принял. Если появится кто-то в поле зрения, уведомь меня как можно быстрее. Люси, ок. Подключена прямая связь с контактом. Люси, трансляция выведена на оптическую систему. Произведена корректировка изображения. Как сказала в сообщении, девчонка подключила меня к взломанной локальной сети, соединяющей собой все камеры на парковке. Сбоку, с помощью визуального интерфейса, вывел маленькое окошко с записью камеры. Появилась возможность лучше следить за происходящим вокруг. Управлением камерами занималась Люси, с моей стороны оставалось только смотреть на запись. Охранник был отвлечен просмотром развлекательного шоу. Показывали кулачные битвы между бойцами с имплантами. Увлеченность налицо, совсем не следит за входом. Я смог подобраться поближе к двери, посмотреть в окошко, приготовить пистолет и при этом остаться незамеченным. Так как моя цель являлась членом банды тигриных когтей, щадить не стану. Незаметно взламываю дверь, ушло всего 3 секунды под ускоренным сознанием. Впрочем, оно такое у меня по стандарту, упоминать об этом в дальнейшем смысла нет. Раздался щелчок замка, голова охранника начала поворачиваться в мою сторону после звука открытия двери. Какого хе? Выстрел в голову не дал ему закончить, тело распласталось на стуле. Подхожу к трупу и вытаскиваю щепку с деньгами и проверяю патроны. Подходит. Забрал обоймы и пистолет со стола с собой. Пока возился с прикреплением новых пожитков, отдал приказ о дальнейших действиях. Крипто. Подключись к охранной системе. Отключи сигнализацию на парковке и опусти балларды. Люси. Приступаю. 3. Выезд с парковки закрывали выдвижные столбы. Внутри находились датчики движения на месте расположения транспорта. Датчики отключаются с помощью ключа. Некоторые подключают ключ напрямую к операционной системе. Используешь код, сигнализация не включается при движении транспорта с места. С охранником-то может разобрался, но тут такое дело, что в ближайшем здании, связанном с парковкой и имеющем выход на нее, находилась целая группа тигриных когтей, человек 10, а то и больше, имеющих при этом оружие, и способных использовать его по назначению, могли выбежать в любой момент, стоило бы только сигнализации сработать. Но, как всегда, в жизни случается полное дерьмо. Трансляция с камеры сменилась на другую, расположенную над тем самым входом в здание. Картинка с камеры заставила напрячься. На улицу вышла японка в черно-зеленом костюме с респиратором с двумя фильтрами на лице. Темные волосы, подстриженные ушей, зеленые глаза в цвет костюма. Костюм полностью закрывал тело. Черные сапоги полностью закрывали голени. Из оружия у нее имелся пистолет и несколько гранат на поясе. Люси. Крипто, смотри, сменила камеру. Крипто. Вижу. Ты закончила с охранной системой, Люси? Да. Сигнализация отключена, и я готова опустить столбы. Сканирую ее. Моя спутница приступила к сканированию нового лица с поиском через реестр. Я не был напрямую подключен к камере, поэтому не мог отсканировать сам. Вылезать ради личного сканирования, понятное дело, не стал, опасно. Таким образом, отсканировав человека или транспорт, можно узнать о нем общедоступную информацию из реестра населения Найт-Сити. Информацию можно подчистить, если знать, кому заплатить. На машине можно перепрошить железо, и тогда там будет отображаться другая информация. Не идеальная штука, сканирование. Зато с помощью сканирования можно узнать, чего там стоит ожидать от цели. Тем временем, пока мы изучали информацию, новое лицо не сидело без дела. Оказавшаяся на парковке в неподходящее время, женщина подошла к своему мотоциклу. Какого цвета мотоцикл? Черно-зеленого, конечно же. И вот Люси скинула мне отсканированную информацию. Запрос на получение файла. Имя. Запрос одобрен. Передо мной высветилась основная информация о данной леди в открытом доступе. Немного. Скажу больше. Почти ничего интересного узнать не удалось. Реестр населения не несет в себя всю информацию о какой-либо личности, тем более не желающей, чтобы эта информация там находилась. Банды могут подкупать ответственных за реестр, чтобы о них чистилась информация. Корпорации тем более имеют влияние на реестр. Имя. Камико Такахаси. Псевдоним. Вайпер. Принадлежность. Тигриные когти. Возраст. 24 года. База данных полиции. Разыскивается в Найт-Сити. Убийство, угон и похищение. Понятно. Четвертый уровень угрозы. Опасная цель. Лучше не показываться. В базе данных полиции описывались нарушения данной личности, уровень ее опасности и приметы. Вайпер любит использовать гранаты, в основном ядовитые с дымом. Вайпер Камико Такахаси. Полиция Найт-Сити делит преступников по категориям от 1 до 5. Если ей приставили пометку о 4, то стоит держаться от нее подальше. Тут даже дело не в навыках, а в имплантах, которые она в себя засунула. Не удастся быстро взломать труп, а защита у нее должна быть хорошей. Вайпер подошла к своему мотоциклу. Цвета транспорта оформлены в ее стиле. Сам мотоцикл считался приметным на дорогах. Заднеприводные либо кусаноги – дорогое удовольствие. Средняя цена мотоцикла превышает 100 000 эдди. Она отточенным плавным движением надела шлем и уселась на сиденье. Собиралась покинуть парковку. Подобный вывод сам высвечивался без лишних дум. Такой исход меня устраивает в отличие от ее патрулирования парковки. Крипто. Опусти столбы, когда она начнет к ним подъезжать. Люси, сделаю. Многовато у нее гранат. Что делать, если она решит проверить будку охранника? Крипто, вернись обратно к Шерон, если узнает о трупе. Люси, ну как же ты? Не хочу тебя оставлять тут одного. Крипто, спрячусь. Она выехала. Приготовься. Я не светился на открытой местности. Спрятался за одной из ближайших машин у выезда с парковки. Сидел тихо и продолжал наблюдение за передвижением женщины через камеры. В руках держал пистолет с полной готовностью применить его в связке со взломом. Проезжающая мимо японка меня не заметила. Оставалось выпустить ее без лишних проблем. И считай, можно сразу вернуться к нашей цели приезда. Люси с задачей справилась и не привлекла внимания к себе. Вайпер подъехала к заграждению и, стоило тому опуститься вниз, ускорилась, даже по бокам не осматривалась. Пронесло. Ее защита явно получше стандартных. Мог бы и не успеть взломать доброшенных в меня гранат, дождался, пока она уедет подальше, и двинулся к цели. Выполнять задание таким же образом, каким мы втроем крали устройство для глубокого погружения у банды в Пасифике, мне абсолютно не хотелось. Любви к шальным пулям не имелось в наличии. Там-то все можно было провернуть на машине Шерон и попросту угнать от преследования. На столь тяжелом грузовике, занимающем большую часть дороги, угнать от кого-то проблематичнее. Проще использовать его как щит и отстреливаться. И не только из-за опасности в перестрелке требовалось действовать тихо. Сьюз хотела упереть оружие таким образом, чтобы дальнейший след не упал на их банду. Лишние озлобленности со стороны тигриных когтей им не нужно в данный момент, а лучше вообще не злобить банду. Это сейчас они не особо активно действуют против Шельм на своей территории, но могут ведь начать действовать иначе. Пусть лучше считают в дальнейшем, что угон произошел со стороны мальстрёмовцев или нанятых Соло, а то и вместе. Позиции банды «Тигриные когти» в последнее время подкосились, однако, на картину в целом влияет это слабо. В Джапантауне как были самой влиятельной бандой, так и остались. На другие кварталы утратили свое влияние, тут точно правда. Оружие, которое мы сейчас хотим спереть под их носом, способно подправить их позиции, но не так сильно, чтобы оберегать его под постоянным контролем. Им в теории можно будет вооружить один отряд из 6-7 человек. В реалии их городских войн банд несерьезное дело. Скорее всего, данное оружие вовсе принадлежит кому-то из высшего руководства банды и не играет важной роли. В таком случае становится понятно, почему одна из поставок вооружения попалась Шельмам. И те, взвесив все за и против, решили вооружить этим оружием своих, заодно цапнув тигриных когтей за зад. Крипто, проверь дверь, из которой вышла эта женщина, может, ее можно закрыть. Отдав команду, делаю последний рывок до грузовика. Пробегаю треть первого этажа. Размер машины приличный. Шельмы вряд ли оставят себе, скорее снимут ценные детали и скинут где-нибудь в городе. Включаю устройство для взлома. Процесс с ним ускоряется на порядок. На самом деле, чтобы взломать эту махину, устройство мне не требуется, как и любому продвинутому нейтронеру. Получил его вместе с заданием от Шельм. Отказываться не стал. Нечего им знать о нашем с Люси уровне взлома. Откуда им самим знать о истинных навыках? В любом случае полезная штука. В будущем нужно прикупить себе такую. Дверь грузовика открылась через 10 секунд. Большая часть работы закончена. Влезаю внутрь просторной кабины, казавшейся еще более просторной из-за моего возраста, и начинаю заводить огромную машину. Осталось выехать на улицу и захватить с собой Люси. Люси, закрыла дверь. У тебя как, мне ждать твоего приезда или бежать к Шерон? Крипто, жди, выезжаю с парковки. Как проеду будку охранника, подними столбы и наруши их работу, и включи обратно сигнализацию. Медленно трогаюсь с места и еду по свободному пути. Благодаря закрытой двери можно не бояться, что из нее сейчас вынырнут оставшиеся на объекте члены банды. И думается мне, что они вообще понятия не имеют о происходящем здесь. Интересно, как их начальство отреагирует на пропажу грузовика под боком. Внутренняя кухня банд мне неизвестна. Как они там действуют внутри, остается загадкой. Только про Шельм знаю благодаря близкому знакомству. К моему удобству грузовик оставили на первом этаже. На парковке имелся минус первый и второй этажи. Плохой выбор для тихого угона многотоннажного грузовика. Мне бы было проблемно выезжать без опыта, отчего уход с объекта банды затянулся бы не в нашу пользу. Покинуть парковку удалось без перестрелок. Тихо зашли, тихо ушли. Только с охранником из их банды пришлось разобраться, иначе он бы вызвал остальных. В 150 метрах от парковки остановился, чтобы подобраться свою напарницу. Люси запрыгнула на соседнее сиденье и отправились дальше. Всю дорогу ехал медленно. С одной стороны стоило поспешить, а с другой у меня мало опыта вождения подобным транспортом. Не хватало только попасть в аварию при угоне наполненного оружием грузовика у криминальной банды. Весь путь до места встречи нас сопровождали две группы шельм в машинах, передвигающихся на небольшом расстоянии от нас, чтобы не привлекать лишнего внимания, не то, чтобы это было важно в происходящей ситуации. Их подстраховка имела важность в самом начале. Мы справились. При въезде на точку встречи улыбнулась Люси. Осталось только передать грузовик в руки техников и вернуться в бар Лиззи с заплатой. Заодно можно будет отпраздновать, но много пить не станем. На удивление обошлось без перестрелок, с облегчением выдохнула она. Согласен, удивительная пассивность с их стороны. Должны же были заметить пропажу грузовика. Хотя бы какую-то погоню отправить, наши сопровождающие уведомили по дороге, что со стороны парковки не выехало ни один транспорт. Придурки. Вырвалось громкое оскорбление на японском языке со стороны мотоциклистки в сторону водителя машины. Вылезают не вовремя, идиоты без тормозов, нужно спешить. Выругавшись на все том же языке, Камика начала поднимать упавший мотоцикл. Плечо ныло от столкновения, но сейчас не то время, когда стоит заняться проверкой здоровья. Ей срочно нужно было ехать на поиск угнанного грузовика. На парковке творился бардак, и подчиненные не могли быстро с ним разобраться, пришлось искать грузовик в одиночку. Стоило только Камика покинуть парковку и уехать по своим делам в сторону Джапантауна, как раздался звонок от одного из парней, оставшихся на охране актива. Не прошло и 5 минут, угнали ценный грузовик, заполненный различным оружием. Один из главных ликвидаторов тигриных когтей тут же развернула свой байк и поехала искать угонщиков. Найти такую массивную машину труда бы ей не составило. Думаешь, что можно врезаться в нас и просто так уехать? Не скрывая свое недовольство, промолвил высокий и мускулистый мужчина с черным цветом кожи. Мы им с Дори покинули бар, получив нового члена их отряда. Пилар оказался своеобразной личностью. От импозантности до отвращения ступал одним шагом. От юморительных аналогий до кривляний могла пройти минута, и это во время обсуждения серьезных дел. Но вроде механиком был неплохим, а большего им не требовалось. И вот, проехав всего 2 улицы, им посчастливилось попасть в аварию со спешившей японкой. Алкоголь не позволил вовремя нажать тормоз, да и виновата в основном мотоциклистка. «Я тебе говорю, гонщица». Мужчина достал пистолет и направил на спину мотоциклистки. Прохожие на улице заинтересованно смотрели за происходящим на перекрестке, думая про себя. Начнется суета или договорятся. Машины объезжали оказавшийся на дороге экспонат. Полиции рядом не было. В бедном промышленном микрорайоне с законностью обстоит не шибко гладко. В ответ на действия мужчины Камика взяла в руку гранату. Бросить гранату она готова без запинки. Ее шлем был прочным, как и одежда, и немалую роль в защите играли импланты. Она успела бы кинуть в них гранату, не пострадав сама, а дальше осталось бы дать по газам. Уверена в этом, на этот раз оружие оказалось в руке Дарья. «Чего вам надо от меня?» Камика совершенно не хотела объясняться с какими-то левыми типами на улице. «Мне нужно ехать. Ты помяла мою тачку, на водительской двери и правда имелась вмятина от столкновения, и ты сама виновата». Взвесив все за и против в случае броска гранаты в течение нескольких секунд, Камика снова тихо выругалась на японском так, что собеседники ничего расслышать не смогли. Помимо ненужности конфликта, имелась вероятность прибытия членом Мальстрём на место этого самого конфликта, и даже разберись Камика со всеми, или сбежав от них, о основной задаче можно забыть с полной уверенностью. Пришлось идти на уступки. «Скинь свой счет, дам 1000 и отъебитесь», Мэйн так и сделал. Стреляться с какой-то ненормальной бабой ему не хотелось, тем более, когда та обвешана гранатами на поясе. Но к своему глубочайшему сожалению, поучаствовав в аварии и задержавшись на месте аварии лишние минуты, Камика упустила угонщиков, свое негодование ей придется сбросить на остальных, находящихся во время угона в здании у парковки. А вот угонщики как раз остались полностью довольны, получили достойную плату, выпили по слабоалкогольному коктейлю в баре, переговорили о последних новостях с главой Шельм и вернулись отдыхать к себе в квартиру. Глава 21. Тихая музыка играла на фоне, разбавляя монотонное осваивание новой техники в моей мастерской под общежитием Шельм. Приятный моим ушам инструментал какой-то популярной песни не давал заскучать. Иногда от нахождения Люси в моей мастерской появляется польза, от скуки она загружала понравившиеся ей песни на портативный компьютер, стоящий на моем рабочем столе. В мастерской находились только нужные в работе вещи, за исключением компактного телевизора на стене. Удобно слушать и смотреть новости с него, пока параллельно с этим вожусь с имплантами. Под длинными светодиодными лампами я сосредоточенно сидел напротив хирургического стола, к которому полчаса назад прикрепил манипуляторы. Со временем мне стало понятно, почему так получается, что количество высококвалифицированных риперов в городе не превышает 50 человек, и большая часть таких риперов работают в больницах. Сложность обучения и бюджет на инструменты и приборы. Далеко не каждый может себе позволить стать рипером, даже в том случае, если его мозгов хватает на подобную работу. Взять те же манипуляторы. Их ценник равен половине нашей машины. Да, мы угнали машину у мусорщиков. Скорее всего, те угнали ее еще у кого-то. Выглядела она вполне целой и ухоженной. А таких вещиц нужно покупать много. Ценник у всего разный, но в сумме заставляет задуматься. И это, не считая самого обучения, на которой также придется раскошелиться. Вернемся к насущному. Задача при операциях у манипуляторов одна – помогать риперу. Подавать медицинские приборы и хирургические инструменты, удерживать импланты, самим устанавливать некоторые из них и другие способы применения, которые откроются со временем. И сейчас я тренировался управлять ими одновременно с этим, оперируя искусственные части тела. Стоит поискать информацию о мехатронном ядре. Есть ли возможность поднять контроль манипуляторов с его помощью? По идее, может сработать. Постоянно открываю для себя новые виды имплантов. Некоторые из них мне хочется установить себе. Мехатронное ядро интересовало меня не только из-за возможности улучшить свою работу с манипуляторами, а также из-за основной функции импланта. Что же делает имплант с таким странным названием? То, о чем мне приходилось только мечтать в своем прошлом мире, повышает удаленное управление техникой. Дроны, роботы, машины и все в этом духе. Мехатронное ядро устанавливается в лобной доле, как и стоящий следующим в списке нужным мне имплантов, мегадиск. В прошлом мире всегда приходилось использовать планшеты при управлении техникой на удалении. Управление дронами и техником совмещалось с искусственным интеллектом, и таким образом позволяло получить приличное подспорье на поле боя. Помимо записи будущих имплантов в своей коллекции, я не сидел без дела в плане личных улучшений. Недавно установил себе редактор боли, дополнив мой личный список имплантов в теле. И заодно Люси поставила себе такой же, все-таки польза понятна без испытаний. Редактор боли ставится и соединяется с нервной системой, и позволяет подавить болевые импульсы, не давая им выполнить свою задачу в спинном мозге. С ним стоит вести себя аккуратно и использовать только в экстренных ситуациях, мало кто пользуется инструкцией, но я планирую прислушаться. И следующим, сразу после редактора боли, в моем списке числится мегадиск. Улучшить работу и расширить возможности кибердеки, увеличить общую память кибердеки, когда она и так имеет много памяти. Любой продвинутый рипер ответит: вам стоит установить мегадиск, и окажется полностью прав. С ним мои личные возможности взлома взлетят процентов на 20, а объем кибердеки скакнет раза в полтора. Понятное дело, итог зависит от качества и показателей самого импланта. Я давно собирался его установить. Посчитал просто, что не стоит спешить с установкой серьезных имплантов. Составил себе список имплантов и пометок по адаптации к ним, что-то типа курса реабилитации. Информация о киберпсихах и проблем с организмом от необдуманной установки имплантов и их последующей эксплуатации заставила меня подходить к этому делу с полной серьезностью. Но теперь время пришло. На следующей неделе запишусь в одну из нормальных больниц, тем самым солью там немалые деньги. Ша-ша-ша-ша. Раздался звук открытия замков. В мою скрытую обитель раскрылась единственная дверь, но зато очень прочная и защищенная. По ту сторону оказалась Люси, которая без лишних слов вошла внутрь с двумя маленькими пластиковыми коробочками. Доступ у нее имелся, так что зайти не проблема. Я убавил звук с колонок и посмотрел на свою подуставшую напарницу. Легкая улыбка на лице и протянутая мне коробочка с едой. На часах 9:30 утра. Наш режим подразумевал скорое отправление в мир Морфея. Найт-Сити заставил меня стать любителем ночной жизни. Удан с курицей, она потрясла коробку перед моим лицом. Последнее время она начала придерживаться одного стиля в одежде. Черные и белые цвета, линии вырезов на одежде. Сейчас на улице было прохладно, середина февраля, так что она носила сверху куртку. И теперь Люси начала использовать макияж, но заметен он только вокруг глаз, где нанесены цветные тени. Или подводка, не разберешься без подсказок. Забираю принесенную мне еду и кладу на стол. На улицах спокойно. Последние два часа я не включал новости. Когда в этом городе последний раз было спокойно? Усмехается она и садится на диван, закинув одну ногу на другую. Облокачивается, открывает коробку, умещая ее на верхнюю ногу, и приступает к трапезе палочками. Палочки для еды удобно крепились сбоку коробки. Ну, по дороге все вроде чики-пуки. Я только до мегабашни ездила и обратно. Почему спрашиваешь? Шерон звонила, рассказала про стычки с тигриными когтями. Около часа назад наша общая подруга оповестила меня о нескольких перестрелках в Джапантауне. В одной из них, кстати, была замечена гренадерка, так ее назвал я, задымившая ядовитыми газами часть улицы во время стычки с Мальстрём. С Шерон все в порядке, Люси и Шерон стали подругами в какой-то мере, поэтому она беспокоилась о ней. Да, с шельмами только одна короткая стычка произошла, ничего серьезного там не случилось. Пару ранений, взаимные оскорбления и разъезд. Шельм не считали серьезной силой, и серьезно воевать с ними не собирались. Знала бы японская банда, что именно они украли у них крупную поставку оружия, скорее всего действовали бы иначе. А так выходил только спор по поводу облака и парочки складов. Тигриные когти решили вернуть свою репутацию и пострелялись с Мальстрёмом, и дополнительно перебили группу мусорщиков, решивших обосноваться на окраине Джапантауна. Шельм только припугнули. За разговором решил также перекусить. В мастерской я задержался, пора собираться домой. Как раз уедем после перекуса. Удан с курицей оказался сносным. Столько проблем с бандами. Ужас, подытоживает Люси. Оставалось с ней только согласиться. Что касается действий тигриных когтей, то их репутация находится в шатком положении целый год, начиная с конца зимы прошлого года и продолжаясь по сей день. Сейчас шел 2070 год, на улице середина февраля, зима подходила к концу, нам обоим исполнилось по 15 лет, пускай в моем случае это касается только тела, поскорее бы вырасти. Жить в теле подростка мне не нравится, в таком виде сложнее вести дела и меньше физических возможностей, ко всему прочему гормоны не давали покоя, придется работать с тем, что мы имеем. С момента нашего угона грузовика с парковки тигриных когтей прошло 4 месяца. С тех пор почти ничего важного не происходило в нашей жизни. Только доведенная до ума мастерская к списку важного может причислиться. Сбор и продажа информации развивались медленно, расчет на будущее. Как оказалось, в тот день нам неплохо так повезло. Спокойно выполнили задание и получили за него деньги без лишнего шума. Шельмам повезло еще больше, ведь грузовик удивил не столько количеством, сколько качеством оружия внутри. Навороченные винтовки в количестве 10 штук, все в ящиках с обоймами, и 5 ящиков с патронами, явно закупались для штурмовой группы тигриных когтей, а про их проделки не узнали со стороны другой банды. Уколы в разных точках города отдавали неприятным послевкусием во рту тигриных когтей. С тех пор их банда пересмотрела важность объектов за границами Джапантауна, и как я успел узнать, стала продавать их недвижимость всем подряд. Высока вероятность, что им требовались деньги на новые покупки, и они решили заняться своим кварталом без разброса сил на внешние территории. Это побудило Шельм сворачивать кукольный дом в Джапантауне и перевозить все оборудование в маленький Китай, с чем они справились месяц назад. Сегодняшняя стычка произошла из-за последнего склада, но там разобрались без смертей. Прогресс. Мы теперь не планируем переезжать в Джапантаун, спросила Люси. Переедем. Там легче вести дела и не придется каждый раз ездить из маленького Китая. В нашем нынешнем месте жительства достаточно реперов и работы там никакой нет. Маленький Китай – спокойный район. В будущем поищу место под мастерскую в японском квартале. Договорюсь с когтями насчет крыши без вступления банды и начну работать там. Бытность японцам в квартале, где основное влияние имеют японцы, позволяет сойти за своего. Я просто подумала про уход Шельм. Разве наша связь с ними очевидна? Просто работаем иногда с ними. Не состоим же в их банде. Тигриные когти о нашей деятельности не знают, так что проблем не возникнет. Мои слова успокоили напарницу. Переехать планировали в купленную квартиру. Осталось только самое простое, накопить на нее. Шутка. Впрочем, продажа информации в сети и удачные заказы, а также редкие задания по контрабанде принесли нам хороший доход за последний год, а все нужное в будущем для полноценной работы рипером я к сегодняшнему дню приобрел, включая вещи для обучения. Постарайся найти неброское местечко с нормальными условиями и невысокой ценой. В Джапантаун достаточно невысоких зданий, что-то да найдется. Обязательно нужна свободная комната под склад, либо аренда складского помещения рядом с квартирой. Без проблем, Люси доела свой удон. Я смотрела парочку вариантов рядом с водой, как раз около моста, быстро можно попасть в кабуки. Следом доел я и начал собираться, раскладывал инструменты и приборы, выключал системы, и попросту одевал повседневную одежду. За этим делом поинтересовался по поводу выбора Люси. Почему у воды? Нравилось бегать по променаду в Уэйл-Спрингсе, и дешево там, цена скорее всего связана с зоной, граничащей с кварталом Кабуки. Понятно, все с тобой, вспоминаю наши первые дни в Найт-Сити, накидываю на себя куртку и зову Люси на выход, а теперь вставай. Поедем домой. Выбор жилья у границы с Кабуки мне нравится. Надо бы отдохнуть перед ночью. Как проснемся, первым делом поедем в Джапантаун за сбором информации. Я собрал всю информацию о риперах в квартале. Осталось поискать нормальные места для будущей мастерской. Но все это задачи не на ближайшее время. Нам там только на квартиру придется копить полгода, если не возникнет проблем с работой. Переезжать из одной мегабашни в другую – тоже вариант. Только вот стоимость аренды в Джапантауне выше почти на 40%. Мы ехали по одному из мостов, соединяющих собой два квартала. Мост, как и все остальные мосты в Джапантауне, за исключением двух мостов, находящихся на краях квартала и представляющих из себя основную дорогу Найт-Сити. На севере и юге, проходил над одним из водных каналов города. Ехали мы из Кабуки прямиком в Джапантаун, а до этого находились в съемной квартире в мегабашне N10 на территории маленького Китая. Говоря точнее, квартал Кабуки мы проезжали, ведь мост проходил через него. После возвращения домой из моей мастерской, первым делом мы отправились спать и набираться сил. Проспали до позднего вечера, наша альтернатива раннего утра большинства некриминального общества. Привели себя в порядок и отправились к парковке возле мегабашни. По пути завернули в одну нравившуюся нам кафешку с приличными ценами и приятным оформлением под кофейню. К концу тихого завтрака смогли полностью прийти в себя после сна, с чем помог крепкий кофе, и полные сил пошли на выход из мегабашни. После всего перечисленного наконец-то поехали в Джапантаун. С каких пор ты перешла на кич? Решаю разбавить молчание за разговором ни о чем. Заодно продумываю план маршрута по кварталу. В приоритете стоит цель собрать информацию по бандам в квартале. Но хватит и точек, подходящих для деятельности подпольного рипера. Раньше наш гардероб включал в себя два набора одежды, в моем случае, или три набора одежды, в случае Люси. Одежду всегда подбирали простенькую и не бросающуюся в глаза. Стиль китч, наоборот, создан как способ добавить красок в жизнь. Считай, привлекает внимание, выглядит прикольно. И вообще, это смесь китча и неомилитаризма. Ты просто не разбираешься в моде. Неомилитаризм, боковые вырезы на бедрах и неомилитаризм не сочетаются, о моде я, может быть, не знал, но вот основы стиля этого мира видел на картинках и вживую. Не так их много, и они все часто встречаются, чтобы забыть основные. Неомилитаризм подходит всяким корпоратам и военным. Смертоносная элегантность без вычурности и польза выше стиля, запомнились мне два слогана. От энтропизма, самого старого стиля Найт-Сити, отличается в основном властной и изящной эстетикой. Смесь. Чем слушаешь? Белые и черные идут монотонно, красного минимум. А вырезы связывают два стиля. Она провела ладонью по открытому бедру, переманивая тем самым мой взгляд на мгновение. Тебе нравится? Да, сойдет. Моя оценка ей понравилась, несмотря на краткость. Только не увлекайся, иначе начнешь бросаться всем в глаза на улице. Никакой скрытности. Ой, да брось, я не выделяюсь. Поверни здесь направо. Там съезд будет к квартирам, которые как раз хотела тебе показать. После проезда по мосту Люси указала на съезд, ведущий к постройкам у воды на границе Джапантауна. Оба нужных нам здания с квартирами, предложенных сегодня от Люси, находились на расстоянии в 200 метров друг от друга. В первом окна уходили на север, а во втором на запад. Люси предлагала от себя выбрать именно второе. Я захотел сначала осмотреть условия перед окончательным решением. Деньги в ближайший год на квартиру у нас вряд ли появятся, но порой надо занять себя чем-то помимо работы, расслабиться, а также совместить приятное с полезным. В будущем в любом случае придется это сделать. Условия проживания в двух домах оказались примерно равными, разве что ко второй в придачу шла бесплатная парковка рядом со зданием. Это, а также настаивание со стороны Люси, сподвигли добавить второе здание в одно из мест для будущего переезда. Останавливаться на первом понравившемся не стану, лучше иметь альтернативу. Также важно расстояние до будущей мастерской. Люси занимается только продажей информации и выполняет заказы вместе со мной, только иногда подворовывает чипы. Ей, в отличие от меня, положение не так важно. Здание называлось Минидей. Неоновая вывеска с названием висела рядом с крышей у правого угла с главного входа. Всего в здании имелось 6 этажей, при этом первый нежилый. ХММ, кажется, я начинаю понимать, почему это здание тебе понравилось больше первого. Смотрю в ту же сторону, куда выходят окна. Минидей находился ровно по центру, если проводить горизонтальную линию посередине мостов, соединяющих городской центр и маленький Китай. Но не это задерживало взгляд, а поднимающаяся в небо ракета с космопорта Найт-Сити. Она взлетала как раз ровно по центру этих мостов, если смотреть с нашего местоположения. В космопорт можно попасть из делового квартала на северо-западе городского центра. В него ведет единственный мост, через который не получится проехать без допуска. И так удачно совпало, что стартовый комплекс на космодроме находится горизонтально по направлению к нам, если чертить линию по карте Найт-Сити. Я дождался, пока Люси насмотрится на улетающую в космос ракету, после чего слегка похлопал по плечу и указал другой рукой на машину, добавил Минидей в заметки. Теперь пришло время поездить по кварталу. Ага, только музыку выбираю я. И давай съездим на днях в магазин Надежды, подберем тебе что-нибудь подходящее ко мне. Мы ведь команда, у нас должен быть общий стиль. Строгий китч. Мы не корпораты и не банда. Такие как мы не придерживаются каких-то стилей. Но все равно заедем, неуверенно сказала она. Ты спрашиваешь или предлагаешь, и то и другое. Посмотрим, трогаюсь с места на свободную дорогу с двумя полосами движения. В таких местах мало машин, что только в плюс. По основным дорогам всегда большой трафик, чему способствует их проходимость через весь город. Значит, да, Люси обрадованно начинает выбирать музыкальный микс на приближавшуюся ночь. Глава 22. Молодая девушка с черными волосами, подстриженными под кари с челкой, наносила фиолетовой подводкой стрелки вдоль глаз перед зеркалом в маленькой квартире. На кистях, наносивших макияж, были заметны установленные баллистические сопроцессоры белого цвета на ладони и серого на пальцах. Имплант улучшал моторику рук и позволял стрелять точнее. Девушке сложно дать больше 18 лет, и так оно и есть. Месяц назад она стала совершеннолетней. Правда, любой житель Найт-Сити и большинства других городов нынешнего мира скажет вам, что год совершеннолетия здесь выбирает лично каждый, особенно в наименее благополучных районах города. Закончив приводить себя в порядок, она улыбнулась своему отражению в зеркале. Кошачья улыбка гармонично смотрелась на ее лице. Своими глазами она задумчиво осматривала отражение. Голубой цвет на радужке резко переходил в фиолетовый ближе к зрачку. Линии лицевых имплантов проходили от глаз вертикально до шеи, теряя соединение на щеках и переходя в том месте в наклонные линии, уходящие в сторону. Чем-то походило на кошачьи усы, особенно на фоне ее улыбки. Она носила черный облегающий костюм с боковыми вырезами на бедрах. Линии на костюме подчеркивали подтянутую фигуру девушки. На кровати ее дожидалась маленькая двухцветная куртка, в фиолетовые и белые цвета окрашенная, выступающая скорее дополнительным элементом образа, нежели полноценный элемент гардероба. На ногах она носила фиолетовые кроссовки с подошвой, завершающие весь образ. Она одевалась схожим с Люси стилем, смесь неомилитаризма и китча. Звали девушку непривычным для здешних краев именем Саша Яковлева. Ее родители прибыли в Калифорнию из СССР, также известного как Неосов, еще до ее рождения. Сейчас же она жила одна. Родители погибли. Отец неудачно попал под перестрелку банд, когда Саша была в совсем раннем возрасте, больше 10 лет назад. Мать скончалась от болезни относительно недавно, прошло только 4 года. После себя они оставили Саше квартиру на западе Джапантауна, где она и проживает по сей день. С раннего возраста она увлекается сетью, и в школе ходила на курсы нетронерства. Там обучали только базовым вещам, но даже так она смогла продвинуться в этом направлении до удовлетворительных результатов к 16 годам. Последние два года в школе сложно дались Саше, повлияла смерть матери, но девушка взяла себя в руки, справилась с навалившимися невзгодами. После 16 она продолжила идти по пути нетренера, самостоятельно постигая это направление. Имелся у нее талант. В конце прошлого года, ближе к зиме, она связалась с командой киберпанков, набирающих обороты в городе. Команда Мэйна – незамысловатое название их группы. Два сильных бугая, состоящих в отношении брат с сестрой, не считая самой Саши, единственного нетренера в их группе. На момент знакомства им требовался новый нетренер. Прошлый скончался в недавней миссии. Саша уже тогда испытывала трудности с деньгами, поэтому сразу вступила к ним и впоследствии не пожалела о своем выборе. Именно так, используя свои нетренерские навыки в наемнической деятельности, она продолжала развиваться. Ее нельзя назвать выдающейся в своей роли, но и принижать уровень навыков не стоит. Во всем, кроме глубокого погружения в сеть, девушка не уступает Люси. Через час нужно прибыть в бар. «Не люблю экстренные заказы», — подумала Саша. Их команде поступил срочное задание от фиксера Фарадея. Фиксеров в городе много. Они отличаются уровнем своих заказов, то есть личными связями, от которых зависят заказы и доступные наемники. Фарадей был из числа лучших фиксеров. Их команда только недавно вышла на серьезные заказы. Отказываться от предложения такой фигуры они не могли, если хотели в дальнейшем продвигаться в роли наемников. Саша бросила беглый взгляд на угол зеркала. Там красовался голографический виджет. Время, день, месяц и год, температура и ветер, и погода в целом. На улице было прохладно. Легкий ветер дополнял прохладу. Шел 2073 год. Жизнь в Найт-Сити без изменений. 6,5 часов вечера. Ей пора выдвигаться. Саша опаздывать не любила, старалась приходить раньше положенного. В их команде не она одна такая. Мэйн сам всегда старался держать все под контролем и приходить пораньше, а с ним приходила Дря. Последними обещают привалить Пилар с Ребеккой. Обычная ситуация.